Неизвестно, до чего еще додумался бы Хойт, но его размышления были прерваны самым бесцеремонным образом. Из галереи в библиотеку вошел парень по имени Хедлок Миллс, для своих просто Хэдди, что было уменьшительным от Хедлок. Борцовский прием. Бросок через спину с захватом шеи. Церемонно поклонившись, он, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, сообщил: «Хойт, одна дама, я бы сказал, очаровательная молодая леди, желает видеть вас». Хойт поднялся с кресла, водрузил пустую пивную банку на ореховый стеллаж и, поддерживая игру, сказал: «Прошу прощения, господа, долг гостеприимства обязывает меня покинуть вас», после чего вышел из комнаты. Впрочем, несколько секунд спустя он вновь появился на пороге, ведя за собой хорошенькую невысокую брюнетку в топике, больше похожем на лошадиный недоуздок, в шортах и шлепанцах. Обернувшись к девушке и положив руку ей на плечо, Хойт проговорил: «Пожалуйста, поздоровайся с моими друзьями. И вы, ребята, ну, типа того, познакомьтесь». Девушка шагнула вперед и, помахав ручкой, сказала: «Привет!» Улыбка делала ее еще симпатичней. Ребята ответили улыбками, очень любезными, как и подобает истинным джентльменам. В гостиной на несколько голосов прозвучало «Привет!» и даже «Добро пожаловать!» лично от качка Джулиана. После этого Хойт сказал: «Ну, пока, ребята, увидимся». Не снимая руки с плеча девушки, он развернул подружку и направился вместе с ней в сторону лестницы. Некоторое время оставшиеся в гостиной парни многозначительно переглядывались. Потом Бу нарушил молчание. Негромко, едва перекрывая голос комментатора спортцентра, он заметил: «Это она. Ну, та самая девчонка, которая была у Хойта вчера ночью». «Нет, ну ни хрена себе. Знаете что, он ведь до сих пор понятия не имеет, как эту козу зовут». Шарлотта переводила взгляд с преподавателя доктора Левина на окна, оттуда на потолок, снова на окна и обратно на доктора Левина. Шла уже вторая неделя занятий, а загадки и противоречия жизни в Дюпонте продолжали сыпаться на нее непрерывным потоком. Шарлотта уже смирилась с неизбежностью постоянных открытий и потрясений. Она поняла, что там, за высокой стеной голубых гор, она жила, как куколка в коконе, совершенно иначе, чем живет большинство ее сверстников. Горный хребет стеной закрывал ее от сложностей и странностей жизни в большом мире. Очень многое, происходившее здесь, в университете, Шарлотта продолжала воспринимать с большим удивлением и настороженностью. Аудитория представляла собой просторную угловую комнату с двумя высокими окнами в готическом стиле и с витражными стеклами. Витражи были дробными, фрагментарными. На их площади уместилось огромное количество изображений каких-то святых, рыцарей и прочих персонажей, в которых можно было узнать героев старинных книг. «Спроси ее кто-нибудь об этом», и Шарлотта сказала бы, что вон те двое сошли со страниц кентерберийских рассказов, а вот этот рыцарь там, наверху, больше всего похож на Дон Кихота верхом на верном Росинанте. Несмотря на всю роскошь окон, потолок привлекал, пожалуй, еще больше внимания. Он находился ужасно высоко над головами студентов и преподавателей. Шарлотта даже и представить себе раньше не могла, что подобное возможно в аудитории. Поверхность потолка в пяти или шести местах разделялась темными деревянными арками. В тех местах, где торцы балок упирались в стену, находились капители слегка выдававшихся из стен полуколонн. Они представляли собой вырезанные из дерева маски, довольно потешной физиономии, с преувеличенным усердием косившиеся на раскрытые деревянные книги, помещенные по воле фантазии резчика прямо у них под подбородками.